Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Под высочайшим небом Андалузии на желтой горячей земле стоит белый город. С домами-крепостями, с тенистыми садами во внутренних дворах патио, с вечно журчащими ручьями-фонтанами. Имя города твердо, как корка хлеба, как корка спекшейся земли — Кордова. Что такое этот город? Конечно же, Кордова — это мескито, по-испански мечеть, хотя на самом деле мескито — католический храм, церковь, построенная в 17 веке прямо внутри огромной мечети. Тут одна тишина помножена на другую. Лес древних колонн и полосатых арок. Внутри мескито я лично ощущаю какое-то странное, почти электрическое напряжение. Трение эпох, культур, вер. Мне кажется, эта энергия, которую и описать-то трудно, и есть волшебный дух Кордовы, белого города, на горячей земле, великой столицы древней земли Андалус. И если ты хоть однажды попал под действие его электрически-ностальгического поля, то все, тебе уже не вырваться, никуда не деться от этих арок и колонн, от этих ослепительно-белых стен, от этих фонтанов в зеленых патио, никуда не деться от этого неба, в которое так хочется упасть, навсегда раствориться в высокой и прекрасной андалузской тоске. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.